Глава 28. Вероника. Суббота обещает быть непростой. С утра, умывшись и приведя себя в порядок, я не менее 10 минут смотрю на себя в зеркало. На мне строгий костюм, волосы зализаны назад. Мне надо будет общаться с родственниками умирающих пациентов. И от одной мысли от этого сжимается сердце. Ненавижу смерть. Я и пошла в медицину с твердой уверенностью, что буду приносить жизнь и здоровье. Моя самая большая мечта, чтобы все мои пациенты выздоровели и жили потом долго и счастливо. Но это пациенты Юры, и боюсь им уже не помочь. Потому что если что-то вживили один раз, то второй раз, уж тем более, когда человек уже умирает, переделать не получится. Организм не выдержит. Да, сегодня будет тот самый момент истины. Если мои подозрения подтвердятся, то Юриной карьере придет конец. А может, и не только карьере, но и свободе. Я еду сразу в институт к Волжскому, куда будут привозить по очереди пациентов Юры. Когда я являюсь к нему, время еще 9. Доброе утро. Заглядываю в кабинет. Даниил Олегович, который секунду назад копался в документах, увидев меня, поднимает голову и улыбается. «Здравствуйте. Рад вас видеть. Как настрой?» «Бодрый. Киваю. Но я все равно волнуюсь». «Почему волнуетесь?» — скидывает брови. «Потому что я так быстро, неожиданно быстро приблизилась к финальной черте своей мести. Я думала, на это уйдут месяцы. Я сажусь на стул и закидываю нога на ногу. Мне хочется казаться уверенной в себе, но мои ладони потеют, а по телу пробегает дрожь. Я не понимаю своей реакции. Жалко ли мне Юру? Ни капли. Хочу ли я остановиться? Нет, конечно. А вот реакция такая, мандраж. Обратно хочешь отступить? Даниил Олегович заметно мрачнеет, но я мотаю головой. Нет, что ты? Я сама не замечаю, как называю его на «ты». Черт, это все волнение. Я тут же себя поправляю. Извините. Нет, нет. На лице Волжского появляется улыбка. Мы могли бы и правда перейти на «ты». Это предложение у меня вызывает невольную улыбку. На «ты». С другой стороны, я бы и сама этого хотела. Киваю. Я не против. Давай на «ты». «Называй меня просто Данила». «А мне можно Ника». Он торжественно берет мою руку в свою широченную ладонь, так будто мы снова знакомимся. «Очень приятно, Ника». «Очень приятно, Данила». Подыгрываю ему и сама хихикаю. Как же он мне нравится. Но чувства лучше не показывать. Не хочу, чтобы он подумал, что я к нему липну. Мне кажется, что вряд ли Данила может мной заинтересоваться как девушкой. Не то чтобы я какая-то некрасивая или недостаточно молодая, но после измены Юры моя самооценка затоптана в грязь. «Кстати, я забыл сказать. Накануне вечером мой помощник вернулся из командировки». Данила выпускает мою руку, переставив стул, садится напротив меня. «Помнишь, мы все гадали, что там за ростовский завод пластмассовых изделий? И каким боком его продукция нужна была Юрию Давидовичу?» «Да», — киваю. «И твой помощник что-то выяснил?» «И да, и нет. Понимаешь, человек он надежный, вряд ли станет мне врать. А между тем ситуация ясности не добавила». «Говори уже, объяснение может быть самым неожиданным, и я готова к чему угодно, вот правда». «В общем, мой помощник Андрей Андреевич, как мог, подкупал их местного бухгалтера. Но и она решила пойти на должностное преступление практически, и...» Данила поднимается с места, идет к столу и вытаскивает оттуда что-то завернутое в пакет. «В общем, мадам с риском для своей должности выкрала на складе один из заказанных твоим бывшим мужем товаров. Там целая партия таких штуковин». Я беру в руку пакет. Что-то очень легкое. Первая моя мысль, что это шприц или пробирка, может. Хотя какая пробирка из пластмассы? Разворачиваю пакет и вижу какую-то трубку. С одной стороны, эта трубка как бы трубка, а вот с другой раздваивается. Мягковатая, непонятно. «Есть мысли, что это?» — кивает Данила. Я мотаю головой, снова верчу в руках. «Я бы сказала, что это чучело трахеи. Мне кажется, я говорю очевидную глупость, но больше мне эта трубка ничего не напоминает. Даже предположить не могу, где может такое использоваться». «Вот и мне так показалось», — кивает Волжский. «Только на какого черта ему целая партия этих штуковин? Использует моделирование? Я, конечно, не спец по биоинженерии, но мне кажется, это должно быть как-то иначе. Да и используемый пластик не внушает доверия». «Может, каким-нибудь студентам показывает?» «Юрий преподает?» «Нет», — вздыхаю. «Вот и я не помню, чтобы он занимался чем-то, кроме редких лекций, да и те в непонятных шарагах». Волжский, конечно, рисковат, но некоторая доля истины в его словах имеется. «Но у меня нет вариантов, но в квартире он это точно не держал, не видела. Я даю пластмассовую штуковину обратно Даниле, и он ее убирает в ящик. Кстати, пока мы болтали, уже и время пришло. Первый пациент скоро должен подъехать. Я сам буду им заниматься», — сообщает Волжский. «Я не хочу никому это доверять». «Если будет что-то по-настоящему увлекательное, меня позовешь?» Улыбаюсь. «На самом деле, все, что Волжский не обнаружит, все будет интересным. Хотя я все больше сомневаюсь, что Юра и правда выращивал клонированные органы. Что-то среднее. Модель для формирования органа, для пересадки». «Я могу тебя сразу позвать. Ты же медицинский работник», — улыбается. «То есть ты мне доверяешь?» «Нам еще вместе Юрия Давидовича в тюрьму сажать», — смеется. «Так что доверяю, еще как». А в этот момент у Волжского звонит телефон. «Ну все, привезли нашего пациента. Я скажу секретарю, тебе дадут халат, перчатки. Я пока сам тоже переоденусь. Будем смотреть, что там намудрил Юрий Давидович».